Глава 21. Смешанные чувства. Елена занесла руку, чтобы постучать в дверь, и замешкалась. Сначала она собиралась найти какой-нибудь укромный уголок на территории школы и засесть там с новой тетрадкой. В последнее время все так завертелось. У нее появились друзья и единомышленники. Девочки пожертвовали своим удобством, лишь бы она не оставалась на ночь в страшной комнате. Мальчишки постоянно придумывали план действий. А она вдруг поняла, что скучает по одиночеству, такому привычному и знакомому. Елена искренне радовалась, что у нее появилась компания, ведь это не случалось с ней ни разу в жизни. Но годами выработанный порядок вещей давал о себе знать. Ей очень хотелось побыть наедине с собой. Сейчас же она даже ночью не оставалась одна, потому что спала между Хлоей и Беллой на сдвинутых кроватях. Она все же решила отделиться хотя бы на пару часов от компании, взять что-нибудь из теплых вещей и выбраться на балкончик с дневником. Может быть, она в нем уже что-то напишет, а может, просто, облокотившись на перила, будет смотреть сквозь бесконечный дождь на бескрайний лес, оставаясь наедине со своими мечтами. Ее грела и ласкала одна мысль. В сердце закралась странная надежда, что если есть и другие маяки, то ее возлюбленный незнакомец тоже может их найти. Возможно, они встретятся в новом месте, которое не на своем месте. Нужно было скорее отправляться искать эти важные вещи. Но прежде ей обязательно нужно было поговорить с Джейкобом. С тех пор, как он выздоровел и вернулся на занятия, они почти не общались. Занятая новыми друзьями, Елена переживала эту разлуку спокойнее, чем предполагала. Но тем не менее, тоска нет-нет, да и закрадывалась в ее сердце. Она все ждала, что он вызовет ее как новый наставник, но время шло, а от учителя не было вестей. На редких занятиях он уделял ей времени не больше, не меньше, чем остальным ученикам, а после урока сразу исчезал из кабинета. Наконец, Елена решила сама к нему наведаться. Она была уверена, что Джейкоба заинтересует информация о еще трех маяках, которые могут находиться рядом со школой. Встав у двери его квартиры, она вдруг почувствовала себя лишней. Он не звал ее, не давал понять, что хочет видеть. Даже до сих пор не сообщил, как продвигается процесс замены наставника. А она прибежала. Рука мелко-мелко дрожа застыла в каком-то сантиметре от двери, и в душе Елены происходила борьба. Необходимость рассказать учителю новости сопротивлялась отсутствию его внимания, а желание увидеть дорогое лицо, печальные глаза и легкую улыбку на красивых полных губах подавляла почти детская обида. Доводы рассудка перевесили, и девушка, наконец, постучала. После непродолжительной паузы за дверью раздались знакомые шаги, и через секунду Джейкоб возник на пороге, одетый в льняные штаны и распахнутую светлую рубашку. Он, не здороваясь, отступил в сторону, пропуская Елену в квартиру, а затем высунул голову в коридор, чтобы убедиться, что гостью никто не видел. «Что-то случилось?» Его голос выдал легкое волнение. Застегивая рубашку, учитель пронизывал Елену тревожным взглядом больших серых глаз. «Экстраординарного ничего», — выдавила девушка, проходя в комнату, где когда-то ухаживала за больным Джейкобом. Сейчас его кровать была аккуратно заправлена. На глаза Елены навернулись слезы. Сколько раз она сидела подле него, держа его руку в своей, протирая горячий лоб прохладным полотенцем, поднося к бескровным губам чашку с водой, а сейчас почувствовала себя здесь чужой. О чем она вообще думала? Джейкоб хоть и молодой, но все же взрослый, и он ее учитель, а Елена — одна из множества его учениц. Казалось, что их связывает общая тайна, но, видимо, он больше не интересуется маяком. «Но все-таки ты хочешь мне что-то рассказать», — скорее утвердительно произнес Джейкоб, кивая Елене на кресло и располагаясь напротив. «Прости, я должен был сам связаться с тобой, но никак не мог улучшить момент». Девушка вопросительно поглядела на учителя. «Может, у меня паранойя и мания преследования, но мне кажется, что моей персоне слишком много уделяется внимания руководством школы. Да и со стороны преподавательского состава я чувствую постоянные косые взгляды. Я там словно инородное тело, хотя меня пока не убирают». От обид и высокомерных рассуждений о гордости у Елены не осталось и следа. «А что, если Джейкоб тоже в опасности? Вдруг разрушение маяка именно в тот момент, когда он там находился, это не случайность?» От страшной догадки перехватило дыхание. «А ведь если бы она его не нашла, он бы не выбрался. Может быть, этого и добивались те, кто на темной стороне, как выразился Мика?» «Извините, что я пришла», — сказала Елена. «Но я уверена, что меня никто не видел». «Это хорошо», — с облегчением вздохнул Джейкоб. «И ты прости меня еще раз, но у меня не выйдет стать твоим наставником». «Это из-за слежки, да?» «И я не уверен, что это слежка. Как я уже сказал, возможно, это паранойя. Но именно она не позволила мне обратиться с предложением сменить тебе наставника и занять его место. Я только закинул удочку, сказав, что хотел бы больше подопечных, потому что в моем распоряжении остается много свободного времени. Но Янус мне ответил, что сейчас все настолько удачно распределены, и ничего менять он не будет». «Янус?» Елена наморщила лоб, услышав незнакомое имя. «Директор школы. Ты не знала, как его зовут?» «Я его даже не видела», — удивленно пожала плечами Елена. «Меня сразу проводили в спальню, и все». «Ты их не заинтересовала, да?» — пробормотал Джейкоб себе под нос. «А зря». «Что-что?» Учитель встал и заходил по комнате. «Не знаю, поняли ли они сейчас, как глупо просмотрели?» — бормотал он. Елена, напуганная непонятными словами, следила за его движениями. «Сядьте, пожалуйста», — попросила она. «Я и так очень волнуюсь, а теперь совсем разнервничалась. А я вам расскажу, с чем пришла». Джейкоб послушно опустился в кресло. «Во-первых, насчет директора». «Что насчет директора?» Джейкоб насторожился и выпрямился в кресле. «Вы просили меня узнать, не отлучался ли кто-то в момент разрушения башни. Так вот, кто-то из девочек говорил, что директор школы прихворнул, и его не будет несколько дней. Разговор был даже не помню на какую тему, но я сопоставила время его отсутствия с вашей болезнью. Он слег одновременно с вами. Правда, восстановился быстрее». Джейкоб задумчиво кивал головой, словно в такт каким-то своим мыслям. «Твои слова подтверждают мои предположения насчет Януса», почти прошептал он, отстраненно глядя в одну точку. «Пожалуйста, не говорите загадками», — взмолилась девушка. «Я и так ничего не понимаю, а теперь все еще хуже». «Ты же не только с этим ко мне пришла?» — не слушая ее, спросил учитель. «Есть же еще во-вторых». «Есть». Елена нахмурилась, размышляя, с чего начать рассказ. Джейкоб выжидающе смотрел, не сводя с нее глаз, и девушка принялась описывать все, что ей с друзьями удалось выяснить про маяк и важные вещи. Она старательно обходила тему страшной комнаты, но два или три раза ее рассказ невольно сворачивал к ней. И Елена, каждый раз запинаясь, с трудом переводила повествование в другое русло. «Значит, должно быть еще три маяка», — на выдохе еле слышно произнес учитель, когда Елена закончила. «Мы так думаем», — она развела руками. «Но мне кажется, что это не обязательно маяки. А еще, может быть, эти важные вещи даже не рядом со школой. Но я эти догадки никому не озвучивала, а то выглядит слишком безнадежно». «Надеюсь, что все-таки со школой», — потирая руки, сказал Джейкоб. Он слегка оживился. Поднявшись, он снова принялся мерить шагами комнату. Вот бы найти хотя бы еще один. Может быть, там тоже есть книги? «Какие книги?» — спросила Елена, тут же вспоминая толстенные фолианты, которые изучал незнакомец в маяке. «Я считаю, что школа не всегда была такой, и я хочу найти этому подтверждение. Уверен, что информация была в книгах в маяке, но я не успел ее перевести». «Вы читали книги с маяка?» Сердце Елены ухнуло вниз. «Начал», — печально ответил Джейкоб. «Но ты сама знаешь, чем все закончилось. Ты собираешься искать другие маяки?» Елена нерешительно кивнула. «Я могу отправиться с тобой», — с готовностью предложил учитель. Но Елена испуганно покачала головой. «Вдруг в маяке она встретит того незнакомца или хотя бы найдет какое-то послание от него? А она, кажется, не одна. Нет, так нельзя». «Мы пойдем компанией, нас много», — возразила она. «Справимся сами». Джейкоб удивленно поднял брови и ничего не ответил, но в его глазах мелькнула решимость. «Небось, сам пойдет искать», — поняла Елена. «А что, если все-таки он?» — подумала она и вдруг разозлилась. «Если это он и молчит, то грош цена таким чувствам». В смешанных чувствах Елена вернулась в спальню. Она, наконец, увиделась с Джейкобом не на занятии, а наедине у него дома. Но облегчения и радости это не принесло. Он был слишком занят своими мыслями, и весь его интерес сосредоточился на информации, которую она ему смогла поведать. Эх, надо было, конечно, уже рассказать ему и про комнату. Наверняка он из тех, кто поверит. Но нельзя рассказать про комнату и портал, не упоминая потустороннее чудовище с ангельским лицом. А в этой истории Елена боялась потеряться. Странные ультиматумы демона и попытки выманить к порталу Беллу однозначно заслуживали внимания. И, может быть, именно Джейкоб знает больше, чем все остальные. Но как это рассказывать? По-хорошему, стоило посвятить всю компанию в то, что один из учителей в курсе происходящего и что он на их стороне. А точно ли он на их стороне? Вдруг буквально ударила Елену мысль. Что, если он на какой-то отдельной, своей стороне? Полная тревожных предположений, девушка вошла в комнату. Она застала Беллу и Хлою с постными лицами и вдруг увидела, что их кровати снова раздвинуты. Елена застыла на пороге. В груди в одночасье словно что-то разорвалось на множество мелких и очень острых осколков, больно впившихся в сердце. Солнечное сплетение обожгло огнем. Неужели это все? Они больше не хотят с ней дружить и желают, чтобы она вернулась в свою каморку? Как быстро закончились хорошие дни. Она еще мечтала об одиночестве. Вот оно, наслаждайся. Все эти мысли пронеслись в голове за доли секунды. А тем временем Белла, увидев ее, поднялась и подошла к ней. Указав на кровати, она мрачно сказала: «Не знаю, что делать. Нас заставили раздвинуться». Подошла Хлоя. Она остервенело терла свой зеленый глаз. Веко вокруг покраснело, почти сливаясь с красным белком. «Это от нервов», — виновато пояснила она, вытирая выступавшие то и дело слезы. «Зачесался. Сказали убрать это безобразие. Это про наши кровати», ссылаясь на какие-то там санитарно-гигиенические нормы. «Ага», — зло сказала Белла. «А как насчет нор в каморке, откуда лезет всякая нечисть?» «Так что случилось?» С души Елены упал огромный камень, когда она поняла, что ее не выживают с места, а просто очень неудачно складываются обстоятельства. Даже предстоящий переезд в каморку, оказывается, пугал меньше, чем потеря новой дружбы. Девчонки рассказали, что в спальню неожиданно заглянула помощница директора Мелисса. При упоминании директора по спине Елены пополз мерзкий холодок. Джейкоб намекнул, что считает Януса виноватым в гибели Красной башни. Судя по всему, вызов и контроль столь мощных потоков воды обрушившихся на маяк, стоил директору немалых сил, после чего ему пришлось отлеживаться несколько дней. Как и Джейкобу, который, наоборот, пытался предотвратить буйство стихии. А ведь он снился Белле. Это он вел ее на жуткую свадьбу. Несомненно, темные дела творятся не без участия Януса. Мелисса, войдя в комнату, прямиком направилась к окну, возле которого стояли сдвинутые кровати, словно точно знала, где сейчас творится беспорядок. «Это что за безобразие?» — спросила она ледяным тоном, от которого даже у Беллы, никогда не испытывавшей трепета перед авторитетными людьми, поползли мурашки по коже. «Вы о чем?» — переспросила она. «Кто позволил вам переставить кровати, которые размещены в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями? Вы что, в летнем лагере, чтобы придвигаться друг к другу, да еще ютиться втроем на двух спальных местах? Чтобы сейчас же все вернули на прежние места? А ты, Беладонна, почему оказалась на кровати в углу окна? Ты, если мне не изменяет память, заселялась сюда последней, потому что опоздала, и твое место должно быть не здесь, а там». Она махнула тощей рукой, обтянутой черным рукавом, в сторону каморки Елены. «А мне уступили удобную кровать», стараясь говорить поразвязней, ответила Белла. «Вы же знаете, меня уважают. Для меня не бывает авторитетов среди желторотых учеников магии дождя», отчеканила Мелисса. «Я бы советовала тебе лечь на место, которое тебе причиталось с самого начала, если ты не хочешь в дальнейшем проблем». «Я подумаю», — сквозь зубы сказала Белла. А Мелисса, еще раз повторив про необходимость раздвигания кроватей, наконец удалилась. «Я обязательно проверю», — сказала она напоследок, «как вы все исправили. И к вам теперь постоянно будут наведываться. Что-то распустились совсем. Не школы стихии, а детский садик». Рассказав про Мелиссу, Хлоя убежала в умывальню смывать блестки с глаз, по пути махнув Кейри и Уме, что вернулась Елена. Подруги подошли и все вместе высыпали в коридор. Скоро могла появиться Мелисса или кто-то, кого она отправила, но пока коридор был пуст, и можно было посовещаться. «Что же теперь делать? Если я лягу в каморку, он обязательно придет», чуть не плача прошептала Елена. Девчонки сгрудились вокруг нее, стараясь говорить как можно тише. «Надо скорее искать маяки. Можно даже разделиться на пары и прочесывать лес. Поодиночке, конечно, страшно. Не знаю, как ты отважилась сама по лесу бегать». «Тогда там не было ничего пугающего», грустно ответила Елена. «Это сейчас мы знаем, что происходит что-то неправильное. Я вот все думаю, ну найдем мы хотя бы один маяк. Я получу там силу, чтобы противостоять этому демону. Но же все равно будет приходить. А вам что это даст?» «А это мы узнаем, когда туда придем», удивилась Белла. «Кроме тебя никто еще не бывал в маяке, не смотрел на радугу и солнце». «Боже мой, я не видела солнце, звезды, облака уже полгода. Как мне тошно от этой вечной воды, льющейся с неба». «А я слышала». Елена еще сильнее понизила голос, и девушки наклонили головы, прислушиваясь, что эта школа не всегда была такой. «Какой такой?» — почти в один голос спросили подруги. «Я не знаю точно, но мне кажется, такой мрачный, тоскливый и вечно мокрый. И портала в темный мир тоже, думаю, не было». «А где это ты слышала?» — прищурилась Белла. Елена, немного помявшись, наконец сказала: «Джейкоб знает про маяк. Он тоже ищет».